Другим не надо говорить, а себе надо. Потому что если не будет, то будет отступление дальнейшее. И по мере очищения нашего сердца у нас будет и проявление любви. Ведь написано, что любовь Божия излилась в сердца наши, как Духом Святым. Это любовь Божия есть. А почему она не проявляется? А потому что есть вот эти качества, которые тормозят ее проявление. А мы по бессилию своему или по неразумению своему стоим на стороне этих отрицательных качеств. Вот почему мы часто испытываем сами в себе борьбу. Головой понимаем, что надо так сделать. А сердце, а ни за что. И получается конфликт головы с сердцем. А почему? Потому что есть те пороки отрицательные, которые не дают проявляться. И по мере нашего освящения и будет проявление любви Божией, потому что она излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Вполне возможно, может быть, Дух Святой угашен, и тогда уже человек делает все так, как ему хочется, и совесть его не судит, не обличает, говорят, это уже сожженная совесть. Но если Дух Святой не угашен в сердце, обязательно будут эти сигналы. Совесть будет судить, будем недовольны нашими поступками, потому что мы же все-таки понимаем что-то, видим что-то, читаем. И через Слово Божие совесть наша обновляется и начинает нас судить. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Само слово «бесчинство», оно может включать многое. И конфликты сюда можно отнести. Но сам смысл бесчинства не признает никаких чинов. Чин или иерархия. Почему сегодня бесчинствуют дети? Они не признают родителей за родителей. Почему сегодня могут бесчинствовать жены? Ну как они могут бесчинствовать? Ну вы сами можете вложить смысл свой, как вы понимаете. Ну бесчинство что-то неприятное, нехорошее, нарушение. Очень иногда трудно бывает высказать то, что лежит на сердце. Но мы вообще хорошо понимаем бесчинство. Но почему люди так делают? Потому что они не уважают никого. Они не уважают никого. Возьми любой чин, для них это не чин. Он считает, что он прав, ему надо высказать. Ну, один из примеров бесчинства. Уже смело можно говорить, это не в нашей церкви было, даже не в нашей области. Да уже одного из братьев нету вообще, в живых нету. Когда его сняли с пастыря, а сначала было все хорошо, все нормально было, но когда гордость подходит, человек портится, гнить начинает, сняли. И посадили другого, но по уровню их, вот этот второй, который сел, он, как говорят, и пяты его не стоил. Ну, понимаете это выражение? Но через то, что этот надоел уже всем, замучил всю церковь, посадили сзади. А этот сидит впереди. И тот сзади заявляет, а я не считаю, что он пастор. Я его не признаю за пастора. Говорю, ну как ты не признаешь? Признавай, не признавай. Ты сидишь сзади, а он сидит впереди. Ну как ты не будешь признавать? То есть для него этого чина не было. А это уже было бесчинство. Вы меня понимаете, хочу довести само слово «бесчинствовать». Опять повторяю, вы в слово «бесчинство» можете вложить любой смысл, который вы понимаете сегодня, плохой, который вы видели. Но сущность бесчинства в чем заключается? Для человека нет никаких авторитетов. Его мнение, его желание – это самое высшее, и все. И я, и больше никого. И никого для меня больше не существует. Потому и бесчинствуют. Не бесчинствует, не ищет своего. Вот одно с другим связано, одно с другого вытекает. Человек, который не ищет своего, он никогда не будет бесчинствовать. Вы согласны с этим? А для чего? А для чего надо бесчинствовать? Я доволен тем, что я сегодня. Для чего мне это надо? Абсолютно не для чего. А уже когда я пытаюсь что-то взять больше, чем я сегодня имею, а кто-то на пути стоит, ну, тогда я должен этот чин аннулировать, потому что он мне мешает. И я тогда начинаю делать то, ну, чтобы унизить. Ну, говорят, для того, чтобы быть высоким, надо вырасти. Но это ж не всегда легко. То лучше другого потоптать. Это проще. Вот и есть два пути. Или вырасти, занять верхнюю границу, иерархию, или потоптать другого. Ну и очень часто люди пользуются вторым методом, потому что вырасти, ну как ты вырастешь, когда нет его? Подпрыгнуть можно. Ну, Настя, подпрыгнул и пошел назад сразу, правда? Это еще можно вот подпрыгнуть, да и висеть в воздухе. А то ж не получится. Прыгай, прыгай, а назад будешь идти, все равно. И никуда не денешься. Будешь именно мериться тем ростом, который у тебя есть на самом деле, а не который ты считаешь, что у тебя есть. Поэтому это все относится к любви. Не раздражается, не мыслит зла. Вот это «не мыслит зла» – это уже должен каждый поискать у себя. Этого не увидишь. И слава Богу, что Бог не дал нам возможности мыслить друг друга видеть. Там сами в себе варимся, и вроде хорошие все, правда? Но не мыслит зла. Вот Господь обращает внимание, раздражается, ну это уже видно. Раздражение его не скроешь. А вот мыслить можно и улыбающееся зло. Можно так, правда? Улыбаться, думать, ну обожди, обожди. Я тебе поулыбаюсь, но ты завтра плакать будешь. Потому что этим мы скрываем наш внутренний мир, наше внутреннее содержание. И здесь говорит, любовь не мыслит зла. Не то, что не делает зла. Она не мыслит зла. Ну, наверное, каждый знает свое сердце, знает свое состояние. И в свете вот сегодняшнего слова мы немножко можем сказать о своей любви на уровне даже нашим, что мы знаем о себе. А согласитесь, что Бог о нас знает все, мы меньше знаем о себе, чем Бог, но больше, чем другие люди. Даже, наверное, наши родные, близкие, кто рядом с нами живут, тоже, наверное, не все они о нас все знают. А мы знаем. И потом вот, смотря на себя через Слово Божие, мы сегодня можем определиться. Не мыслит зла. Не готовится отомстить, не готовится отпор дать. Ну, подумайте немножечко. Сколько ночей не спали, думали, как вы тут будете отбиваться и что будете говорить. А это уже были мысли, заняты злом. Мысли злые были. Вместо того, чтобы молиться, думали, решали, планировали, а потом все провалилось в одно мгновение. По какой-то причине. Оказалось напрасным. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Вот этот вопрос очень тонкий и сложный. Сорадуется истине. Знаете, иногда люди признают истину за истину. Но сорадоваться из-за других людей не будут. Я мудрено сказал, наверное, да? Очень часто бывает так, что окружающий мир, окружение имеет огромное влияние на нас. Мы можем знать истину. Хотя эта истина будет идти вразрез с мнением тех, которые вокруг нас живут. Если кто-то приходит к вам, я попытаюсь это объяснить, может быть, довольно неудачно, я не собирался говорить на эту тему, и начинает говорить ту же самую истину, и вам приятно, что такое же самое мнение, но радоваться вы не будете, потому что все остальные скажут, о, и он уже уклонился. Вы сейчас поняли? Не будет сорадоваться. Внутри да, а сорадоваться нет. Наверное, так было с Ильей. Вообще тут чуть-чуть не так, может, даже много не так. Но его много поддерживало пророку. Помните? 7000 человек не преклонили колено перед Баалом. Но почему-то ему никто не мог выразить, что он его поддерживает. И он плакал, говорит: «Господи, я один остался. Всех пророков побили, а теперь моей души ищут». А Бог сказал: «Нет, говорит, это ты думаешь, что так? Но я собрал себе 7000 человек еще, которые так же понимают, как и ты. Но недалеко от тебя, ты отдельно, и вместе радоваться вы не могли. Они тебя поддерживали, но ты просто не знал, или тебе пользы было мало от такой поддержки». Вы поняли, о чем я говорю? Знаете, когда мы радуемся, и мы видим, что вместе с нами кто-то радуется, то у нас еще больше радости. Но если вы будете радоваться, а рядом стоящий стоит вот так вот, то у вас не особо-то радость будет умножаться. Потому что вы видите, что вас не поддерживают. Вашей радости не понимают. Вашу радость не разделяют. Вы один. Одному радоваться трудно. Вот о любви написано: не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает. Конечно же, я только что говорил, что любовь всегда укажет на грех, она не будет покрывать грех. Но в некоторых случаях этот человек с собой может закрыть другого. Очень трудно бывает совершать определенные действия. А говорит, все покрывает, особенно когда то лично касается человека. Вот люди, которые любят друг друга, не секрет, что между ними могут быть размолвки. Но они друг другу скажут, помолятся, они никогда не будут нести куда-то в свет. Они покрыли между собой. И только тогда, когда уже нельзя скрывать, когда что-то очень-очень-очень, тогда где-то выносится. И то не быстро, и то нелегко. И то не всем и не всегда. Потому что любовь желает покрыть. А вы помните, Иосиф, муж Марии, будучи праведен, но, наверное, все-таки любил Марию. Когда узнал, что она беременна, то что он сделал? Не желая ее огласить, хотел что сделать? Тайну отпустить. А ведь даже по закону надо было вывести за город и побить камнями. Блуд. Хотя там блуда не было. И помните, ангел восстановил все то, что надо. Сказал: не бойся, потому что ты есть от Духа Святого. Но вы знаете, что это надо было ведь иметь веру и знать голос Божий. Это где-то еще от Духа Святого беременные были. Здесь много моментов, на которые можно обратить внимание, и надо. Это был единственный случай, и больше никогда. До этого не было, и после не будет. Поэтому здесь уже и близкое общение с Богом. Еще раз хочу напомнить, кажется, прошлое или позапрошлое, я говорил об откровениях. Вот попробуйте принять такое откровение, какое Иосиф принял от ангела. Ну, там, наверное, ангел явился, он его видел. Но, тем не менее, это надо было и веру иметь, что не бойся принять жену твою Марию, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Больше никогда не было, раньше не было и никогда больше не будет такого. Но это была правда. И он должен был принять, покрыть. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Потому что это леса, я еще раз сегодня повторяю, это взаимно скрепляющие связи, которые строят любовь. А в вечности будет одна любовь. Там все наполнено знанием. Там нет ничего неизвестного. Поэтому и пророчество, и знание, оно никому не надо будет. А любовь нужна будет. Потому что принцип Царства Божьего, законы Божьи – это законы любви, это законы служения друг другу. А все остальное не надо. Почему? Потому что вечность, все чисто, свято, жизнь вечная, греха нету, не надо пророчества, не надо откровения. Лукавых людей нету, которые притворяются благочестивыми. Зачем это надо? Все наполнено полнотой Божией. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упражнится. Оно не нужно будет, это знание. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. То есть пророчество не открывает всей полноты тайн. И знания, которые мы имеем, это очень маленькая частичка. Если взять то знание, которое Бог имеет, это очень мало. Мы сами себя не знаем толком. А рядом сидящих с нами тем более. А то, что во Вселенной делается, тем более. А духовный мир, тем более. Если даже что и знаем, то не можем пересказать, потому что оно не пересказывается человеческими словами. Это невозможно передать так, чтобы люди поняли, что ты знаешь даже. Потому здесь Писание говорит, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Это не значит, что можно пророчествовать по знанию. Я почему на сегодня обращаю внимание, я однажды лет назад столкнулся с таким вопросом. Пророчествует по знанию. Вот увидел не то, что надо, раздражилась сестра. Так говорит Господь, что дочь моя, ты, у тебя есть раздражение. Но это было не пророчество, это было пересказано то, что она видела. А потом пришло время, говорит, а вот тут же написано, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. То есть знание с пророчеством, оно совершенно не связано. Если мы знаем, то не надо пророчества. Если я знаю, что сегодня Коля Богдан здесь сидит, зачем мне пророчество что-то? Что в собрании будет Коля Богдан, я его вижу, он сидит. Зачем мне это? Я же знаю. Поэтому вот эти две половины еще, они не связаны одна с другой. Отчасти знаем. Отчасти, что Бог дает, что Он хочет. Пророчествуем. Но это не от знания нашего идет пророчество. Оно идет от Духа Святого. И, как правило, если Бог говорит, то говорит те тайны, которые не видны в человеке. Вот почему оно тоже трудно принимается. Потому что Бог говорит то, что незаметно. Это очень такой сложный вопрос и трудный. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. А когда настанет совершенное? В вечности. В вечности. Потому что наша жизнь – это подготовка к вечности. В Библии есть два напоминания о рождении человека. Первое, очень интересное – я сегодня частично напоминал. Это ангел сказал Иосифу, рожденное в ней есть от Духа Святого. Рожденное в ней. Это был Иисус как человек в зачатии в начальном. И он жил в чреве Марии 9 месяцев. Это был определенный отрезок жизни. За это время у него сформировались все органы тела, которые должны были развиться уже в другой жизни, когда Мария родила его в мир. И там же написано, родит же сына, родившаяся в ней, а потом родившаяся в мир. И мы сегодня живем, получаем развитие. Но это только начатки, чтобы в вечности любовь Божия полностью влилась. Там будем знать гораздо больше, чем теперь. Но мы должны начало иметь. Вы меня хорошо понимаете? Вот нечто похоже, как ребенок рождается в мир. Там вот так переходим в вечность. А там знаете, что будет? Это то, что Господь говорил в отношении Иоанна Крестителя. Говорит, на земле не восставал больше Иоанна Крестителя. Но меньше в Царстве Небесном что? Больше. Почему? То, что здесь на земле прибрали как задаток, оно там наполнено содержанием вечности. И потому совсем другой мир, совсем другой кругозор, совсем другие способности, другие возможности. И вообще мы о них не можем говорить сегодня. Потому что написано, глаз не видел, ухо не слышало. И на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим его. Но чтобы взять то, что на сердце не приходило, то не такие же, как мы теперь. Поэтому нам об этом очень трудно говорить, но мы должны понять, что мы сейчас несовершенны. Дух наш формируется, дух наш искуплен, тело вообще не искуплено, искуплено в надежде только, будет преобразовано в восхищение, и это свой отпечаток ложит на нас. Поэтому Библия говорит о совершенном и о несовершенном. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. И здесь апостол Павел опять, эти два периода, вечность и временную жизнь, он сравнивает с человеческой жизнью. И он говорит так, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. И вы видите разницу между младенцем, особенно матеря и отцы. Сами дети, они не могут об этом говорить. А родители могут, хотя они со стороны наблюдают, но видят большую разницу между тем, как дети были младенцами, и радовались, под стол лазили и гавкали, за ноги хватали. И теперь взрослые стали. Они ваши дети, но не совсем разные. Там уже еще радуются, то никогда не падают на пол, не хватает вас за ноги, правда? Они как взрослые радуются. Тут апостол Павел сравнивает вот нашу жизнь, которую мы проживаем, это как младенцы. А возраст вечности, это совсем другое. Хотя здесь уже по земле, по нашим условиям жизни, мы уже разницу видим. И сами в себе мы тоже помним кое-что. Чем мы увлекались в детстве, что любили, когда юноши были, и теперь что. Вы знаете, я сам по себе знаю. То, что для меня было дорого, теперь на меня цены никакой не было. Абсолютно. Совершенно. Меняется все, другие ценности, другие взгляды. То, за что раньше переживал, теперь мне вообще не касается. Я поглядел, что назад, ну какой глупый был. И ценности такие, и разум такой, и все такое. Большая разница между младенчеством и между взрослым человеком. И апостол Павел как раз тут параллель и проводит. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Поэтому и сегодня есть немножко другая сторона, на которую надо обратить внимание. И в христианстве есть младенчество, и есть взрослые. И никуда мы от этого не денемся. И кое-что надо сохранить, Христос пример приводил. Помните, поставил дитя и говорит, если не будете как дети, то что будет? Не войдете в Царство Небесное. А в другом месте говорит, братья, не будьте дети умом. Видите, разница есть, просто, кажется, сам себе противоречит. Но он говорит о разных вещах, о поведении и так далее. Если говорить о старости, такой благочестивой, то старцы какие должны быть? Помните, что о них написано? Степенные. Старцы никогда не будут прыгать. Они никогда не будут орать, старцы. А сегодня наши готовы заставить всех орать и прыгать, потому что им это нравится. Да что, дети есть дети, младенцы есть младенцы, но есть же разум и голова. Поэтому, знаете что, в одном и том же слове написано. Разные вещи, разный подход может быть. Вот, пожалуйста, дети. Дети что? Все поверхностно знают, правда? И дети так и ведут с родителями. Вы уже старые, вы уже ничего не понимаете. Если иногда и добавят, вы уже с ума выжили. Хотя в самом деле в них все поверхностно. Они что, не знают сами жизни как надо. Но кажется, что знают. Кажется, что знают. Потому что на их уровне, с их потенциалом, они и радость получают, и все получают. Но это не совсем то, что может соответствовать взрослому христианину. Поэтому я на это обращаю внимание. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Вот тут и сейчас, и тогда, это временная жизнь и вечность. Она даже не относится сейчас и тогда к различным периодам нашей жизни. Сейчас это земная жизнь, молодой или старый, будешь жить или уже короткое время жизни на земле, но это сейчас. И видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно. И я не раз говорил, что значит гадать. Здесь не имеется в виду гадать, не имеется в виду ворожба какая-то. Здесь имеется в виду иносказательно, в образах, намеки какие-то. Ведь, по сути дела, вот наша красота земная, природа, птицы и так далее, мы сами, это только намеки на вечное. Вечное гораздо глубже, гораздо красивее, и вообще о нем говорить трудно. Почему? Потому что в образах. Повторю старую мысль, которую говорил, в связи с тем, что гадательно прочитал сегодня. У Библии очень много написано «подобно», и вы найдете. Подобно, подобно, подобно и подобно. Подобно сапфиру, подобно тонкой работе из чистого золота, подобно смарагду, подобно. Но подобно, это ж подобно. Это не значит, что уже увидел и знаю, какое оно есть. Как и все духовное, оно сегодня сравнивается с земным. И ангелы – это не люди с крылышками. Если бы увидеть их так, как они есть. Вы помните, как Серафиму показывал там Господь? Это колесо в колесе, пламя из среды огня, кругом глаза, там четыре головы, каждый идет в свою сторону, все вместе в одну сторону. Вы там не поймете, что там написано. А мы сегодня нарисуем в белой одежде, с руками, крылышками, вот, Серафим. Все? Все понятно, то ангел был. А в самом-то деле это подобно. Если взять, как оно есть, то ничего не поймешь. Человеческим языком нельзя описать. И главное, что читаешь, кажется, такая нелепица. Написано, красиво очень. То значит, это то, что для меня нелепо. Это просто за счет моего разума превращается в такое вот абсурдное какое-то. А в самом деле оно прекрасно и высоко. Поэтому Библия говорит нам, что это все гадательно. Сегодня многие люди говорят, особенно неверующие, говорят, а что ж там в вечности делать будет? Это ж скучно будет. Ну тут работа, тут забота. Ну в вечности что? Ну попоешь день, попоешь два, а потом уже надоест и петь. Знаете, это ж гадательно. Это просто в нашем понимании хорошо. Это настолько примитивно. Это работа, это мы спим, это копаться в радках, попеть. А в самом-то деле мы не знаем ни той славы. И я не раз говорил, уже если, говорю, Бог нас пойдет на экскурсию, то будут пойдем все планеты такие, то тысячу миллион пройдет, за миллион нового надела, и опять весело будет. Мы что, не любим ездить, правда, рассматривать природу, другие места и так далее, и так далее. Такой примитивный разговор, такое примитивное сравнение. Гадательно. И вот потому, что гадательно, нам так часто неудобно, вразумительно, и нам даже и страшно. Что там в вечности отдыхать? Мы когда-нибудь попадали в больницу, иногда Бог дает нам такой отдых. Полежал день, два, три, потом уже все. Уже хочется делать что-то. Ну, кажется, там кормят, лечат. Ну, лежи себе спокойно. Так мне домой хочется, правда? хочется домой. Говорит, скорее выписывайте. А когда было трудно, то хотелось отдохнуть. А когда отдохнул 2-3 дня, да уже и все, весь отдых, уже неинтересно дальше. Да я думаю, что в вечности это только подобно, о чем мы сегодня говорим немножко. А в самом деле это другой мир, совсем нам непонятный. Хотя верим, что будет хорошо. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. То есть имеется в виду Господом познан. Не знаю, как это Господь сделает, что мы так познаем, что подобно, как мы познаны. Это тяжело представить, тяжело как-то рассуждать на эту тему. Но верим, что будет так, как написано. И, наверное, это доставит нам большую радость и благословение. 14 глава, 1 стих. Достигайте любви. Оказывается, любовь – это не подарок, который упал с неба. И взял, и уже есть. А я понимаю, что Бог, чтобы показать свою любовь, может быть, кому-то, и показывал свою любовь, какая она. Но эту любовь нельзя выдержать нам. Если я скажу, что любовь убивает, наверное, будет настолько какое-то несоответствие, но это так. Если бы сегодня Бог дал нам такую любовь, как Он есть, мы просто не выдержали бы ее. Но вот эту достигайте любви, что я хотел тебе сказать? Что Бог может как дар на какое-то время дать, чтобы мы познали, что такое любовь. А вообще-то это процесс. Она наполняет сердце человека, как результат определенной работы, проделанной Богом с человеком. Говорит, достигайте любви. Значит, что я вижу в этом тексте Писания? Что здесь участвует человек сам. Если он не подчинится, не станет ее достигать, то он ее и не достигнет. Хотя она для него предназначена и есть. И все это достижение любви – это результат действия Духа Святого, который через различные обстоятельства формирует наш характер – и, если так можно выразиться, создает в нем свою любовь, свои качества. Если сострадания не хватает, допускает страдания в нашу жизнь. А говорят, кто сам не страдал, тот не может понять до конца страдающего. Кто сам не был утешен Господом в страданиях, тот не сможет утешить другого. А утешение – это часть любви Божией. Но это будет только тогда, когда мы идем за Господом. Он делает с нами работу. Если это трудно, то мы просто смираемся, подчиняемся Ему и идем. Но мы можем отказаться идти за Ним. Хочет выработать терпение у нас его нету. Мы можем уехать с города, можем поменять работу другую, чтобы остановить Божью работу. Вы меня понимаете? Мы можем не согласиться. Бог будет нас удерживать, предупреждать, но никогда не станет насильно держать. И тогда мы не сможем умереть для себя. Другими словами, вот то, что Бог делает, по сути дела, крест, на котором мы распяты. И мы очень долго умираем для себя. Умираем для горечи, умираем для обид, умираем для очень долго, годами, и никак умереть не можем. Правда ж? И покуда не умрем и не воскреснем, это невозможно. Я напомню ту тему, которую я пытался сказать до конца, но не смог ее. Помните, я говорил, купи у меня. То есть обменяй свой грех на мою чистоту. Купи это, обменяй. Если ты не отдашь своих чувств, а они конфликтуют с Божьими, значит, ты не приобретешь Божьих. Купи у меня. Мы же хотим получить, но не хотим купить. И вся наша беда. Мы хотим иметь, но мы не хотим покупать, мы хотим получать даром. А в Божьей работе купи, то есть обменяй свое греховное на мое чистое. Иначе не положит мне чистое чистое. Оно не уживется вместе. А теперь пребывающие три. Я кончаю, будем идти дальше. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Я вернусь к 15 стиху. А теперь на земле, здесь, пока мы живем, в вечности будет одна любовь. А теперь три пребывают. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Но любовь из них больше. Достигайте любви. И дальше. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Я прочитал несколько стихов, но пророчествовать. Но я все-таки обращаю внимание на что? Очень много падений было на той почве, что люди захотели пророчествовать. И когда мы говорим, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать, то имеем в виду, чтобы в церкви было. А если ты способен, Бог тебя предусмотрел, даст и тебе. Тогда только надо будет принять. Сегодня очень много лжи, очень много ложных пророков. Потому что они захотели. Ну и нашли вот это место. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Поэтому я предупреждал и еще раз предупреждаю, что это чревато серьезными опасностями и падениями. А вот когда мы будем молиться, Господи, дай, чтобы в нашей церкви было пророчество, кому хочешь, Бог тогда найдет, даст и будет наблюдать за этим человеком в особой мере, чтобы поддержать, сохранить и оградить. А сам человек наберет большие проблемы. Большие проблемы. И считается, что это очень легко. Ну, чудо сотворить-то не сотворишь, а за пророчество просто, а ты после разбираешься, что это было за пророчество. Знаете, что оно впоследствии может и выйти все наружу, но исцеление тоже не очень-то исцелишь. Положил руки, снял, ничего не произошло. А пророчество просто. Так говорит Господь, и давай вперед. А вы там разбираетесь, что к чему, направо и налево. И потом получается очень много проблем, очень много труд, беды. Беды очень много получается. Поэтому апостол Павел говорил об этом, это очень важно, но надо правильно, богобоязненно подходить к этому вопросу. Иначе, еще раз повторяю, мы с этим встречаемся, очень много будет проблем, очень много будет вопросов. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Здесь речь идет не столько о молитвах, сколько о направлении служения. Мы молимся так, как мы хотим. А когда мы служение, допустим, пророчество на ином языке, я хочу сказать, что иной язык – это иной язык, это язык духа, это язык непонятный. Но одна сторона на незнакомом языке через наш дух, Дух Святой может ходатайствовать за нас. Если даже мы в неприглядном перед Богом положении. И, может быть, Дух Святой говорит изречение от Бога тоже на языках. И уже если это служение перед Богом, то Библия говорит прямо, если нет истолкователя, церкви, то молчи. Если даже идет от Господа к церкви, то никто ж не понимает, что идет. Я не имею в виду, когда мы молимся. Еще раз повторяю, каждый из нас молится так, как хочет. Вы меня хорошо понимаете? Хочет молиться духом, хочет молиться разумом. Но, конечно, есть порядок. Мы, наверное, об этом будем говорить, читать дальше. Как надо себя вести. Как раз вот мы подходим к этому порядку. Я, наверное, уже буду кончать говорить, но просто хочу предупредить вот о чем. Это не просто советы. Вы помните, я когда перелистнул пару листков, прочитал текст Писания, это заповеди Господни. А заповеди и советы – это чуть-чуть разные вещи. Не чуть-чуть, а очень сильно. Павел говорил, если кто духовный, то пусть понимает, что я пишу. Это заповеди Господни. А заповеди Господни мы не можем переделывать. Мы не можем по своему усмотрению или принимать, или не принимать. Вы помните, где-то Павел разницу поставил. Говорит, я здесь не имею слова от Господа. Я просто даю совет, как верный ему. А здесь пишут в отношении действия духовного дара. Я вам пишу заповеди Господни. И это то, на что надо обратить серьезное внимание. Что? А заповедь не меняется. Советы могут быть разные. Одному помолись, другому попастись, а третьему перейти в другой город, когда тебя гонят. Совет может быть такой. Говорит, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. А заповедь, это заповедь. Совет может быть мне один. Ты перейди на другое место, на другую улицу переедь. Брату Николаю другой. А заповедь всем одна. Не убивай, не кради одна для всех. И никто ее нарушить не может. Поэтому, я думаю, без 15 я уже буду кончать. Пусть Господь нас благословит, пусть Господь приготовит к будущим служениям, и пусть это слово ляжет на наше сердце, потому что оно очень важно для нас в повседневной жизни нашей, в наших взаимоотношениях. Да благословит нас всех Господь. Аминь.